До этого момента я никогда ничего из опиатов не пробовал, даже в голову не приходило попробовать. Получилось так, что именно благодаря поискам покупателей на эти два товара я вышел на Рови и Германа. В числе моих знакомых был один молодой хулиган из Северного Нью-Йорка, стряпавший с целью расслабиться, как он объяснял, специальные заказные блюда в Райкере. Дозвонившись до него и доложив про жареный товар, забил стрелу в баре «Энгл», угловой, на 8-й авеню рядом с 42-й улицей. Этот бар был местом встреч местных аферистов, своеобразной породы, пробавлявшихся по мелочам приблотненных типов. Такие субъекты вечно в поисках организатора. Того, кто разработает операции, разжевав им их функции до мельчайших деталей. А так как изначально ни один организатор не будет связываться со столь явно безмозовым и бесфартовым фуфлом, они начинают искать сами, сочиняя нелепые байки о своих немыслимых бандитских подвигах, расслабляясь под видом мойщиков посуды, продавцов газировки, официантов, изредка кидая пьяных робких педиков, вечно высматривая организатора с крупным дельцем, который придет и скажет: «Я наблюдал за тобой, ты именно тот, без которого мне в этой задумке не обойтись, а теперь слушай сюда». Джек, парень, через которого я познакомился с Роем и Германом, не принадлежал к этому стаду потерянных овечек, мечущихся в поисках пастуха с бриллиантовым перстнем на пальце и пушкой в кобуре за пазухой, с суровым, уверенным в себе голосом, подкрепленным обертонами многочисленных заказчиков и исполнителей, мозгопокровителя, делающего слово ограбление звучащим проще, роднее и вселяющим уверенность в успехе. Время от времени ему улыбалась фортуна, и тогда он обязательно появлялся в новом прикиде, даже на новой тачке. Впрочем, тоже был непроходимым брехуном, вравшим больше для себя самого, а не для присутствовавших. Его резко очерченное, здоровое деревенское лицо не служило, правда, зеркалом внутрителесной гармонии. Наоборот, вокруг него витало нечто необычно заразное. У Джека случались неожиданные перепады в весе, как у диабетика или печеночника. Эти перепады сопровождались неконтролируемыми приступами двигательно-речевой активности, после чего он исчезал на несколько дней. Эффект был жутким. Совсем недавно вы видели перед собой внешне бодрого паренька. Неделю спустя, а то и больше, он появлялся настолько похудевшим, пожелтевшим и постаревшим, что запросто можно было обознаться. И уж во всяком случае приходилось повнимательнее к нему присматриваться. Его физиономию переполняло страдания, которые не выражали только его глаза. Страдали лишь клетки, а сам он — сознательное эго, глядевшее по сторонам стеклянными, настороженно нагловатыми хулиганскими глазами. Он ничего не собирался предпринимать по отношению к действию бракованной части своего организма, нервной системе, плоти, внутренностям и клеткам. Незаметно скользнув за столик, где я сидел, Джек заказал порцию виски. Залпом выпил, поставил стакан и, откинувшись чуть назад, слегка наклонив голову, взглянул на меня. «Ну и что этот чувак достал?» «Пистолет-пулемет и около 35 гранов морфия». «Морфий я могу скинуть прямо сейчас, а с Томми придется немного повозиться». Примечание. 1 гран, G, 648 миллиграмм. Мерилом для джанки является морфий. Начальная доза — полграна. Капсула или пакетик героина должен, в худшем случае, соответствовать этому показателю. Героин сильнее морфия в 7 раз. Конец примечания. В бар зашли два детектива и, подвалив к стойке, заговорили с барменом. Джек судорожно дернулся в их сторону. «Легаши, давай-ка прогуляемся». Я двинул из бара вслед за ним. Покачавшись на выходе, он выполз на улицу и сказал: «Я сведу тебя с парнями, которым нужен морфий. Адрес этот постарайся забыть». Спустились на платформу подземки, ветки независимые. Голос Джека, обращенный к его невидимой аудитории, гудел не умолкая, грузил профессионально, метя прямо в твое сознание. Заткнуть его не мог никакой внешний шум. «Каждый раз будешь давать мне 38. Убери нахер свой молоток и дай ей пройти. Любого, кто дернется, сброшу с 500 футов. Да насрать мне на твои слова. Вот моего братца в Айове отложены на черный день 2 пулемета 30-го калибра». Выбравшись из подземки, запетляли по заснеженным тротуарам между многоквартирными домами. «Чувак долгое время мне был должен, понимаешь? Я-то знал, бабки у него имелись, просто отдавать не собирался. Вот я и ждал, пока он закончит работу. А с собой прихватил колбасу с 5-центовиками. Зато за американскую наличность в кармане никто тебе ничего не пришьет. Сказал, что на нуле. Ха! Я сломал ему челюсть и вытряс таки свои деньги. Там еще двое его дружков стояли, но так и остались сжаться в сторонке. Я выкидушку на них наставил». Мы поднимались вверх по лестнице. Ступеньки из черного и стертого металла. Остановились напротив узкой окованной железом двери, и Джек, пригнувшись к полу, как заправский взломщик, простучал условный сигнал. Дверь открыла огромный размягший пидрило в последнем приступе молодости с татуировками на предплечьях и даже на тыльных сторонах ладоней. «Это Джоуи», — представил его Джек. «Ну, здравствуй», — отозвался Джоуи. Джек, выудив из кармана 5-долларовую купюру, протянул ему. «Слушай, Джоуи, может, сгоняешь за квартой Шенли?» Тот натянул пальто и вышел. В большинстве многоквартирных домов входная дверь открывается прямо в кухню. Этот не был исключением, и мы оказались именно там. Когда Джоуи вышел, я поймал на себе чей-то взгляд и заметил стоявшего рядом другого парня. Его большие карие глаза источали флюиды враждебности и недоверия, отдаленно напоминая свечение включенного ящика. Прохватило почти как от предстоящей драки. Он был небольшого роста, худющий, верхние пуговицы рубашки расстегнуты. Цвет лица от почти коричневого поблек до пятнисто-желтого. Будто пытаясь скрыть кожную сыпь, его активно напудрили блинной мукой, а весь рот растянулся в гримасе нестерпимого раздражения. «А это кто?» — спросил он, указывая на меня. Позже я узнал, что его зовут Герман. «Мой приятель. Хочет скинуть немного морфы». Герман пожал плечами и сунул руки в карманы. «Не думаю, что буду из-за этого трепыхаться». «Ладно», — протянул Джек. «Продадим кому-нибудь другому. Пошли, Билл». Небольшая гостиная. Маленькая радиола, фарфоровый Будда. Напротив церковная свечка и прочие безделушки. На тахте лежал человек. Как только мы вошли, он приподнялся, поздоровался и, приятно улыбнувшись, обнажил грязные, почерневшие зубы. Говорил, как южанин с восточно-техасским акцентом. Джек начал по новой. «Рой, это мой приятель, у него есть морфий на продажу». Человек сел, спустив ноги с тахты, и вяло зевнул, придав лицу безучастное выражение. Гладкая загорелая кожа, резкие скулы. Чем-то смахивал на азиата. Череп асимметричный, уши торчали под прямым углом. Глаза наподобие германовских, с необычным блеском, как будто за зрачками находились опаловидные световые точки, в которых отражалось все комнатное освещение. «Сколько у тебя?» 75 полграновых армейских ампул». «Стандартная рыночная цена $2 за гран. Ампулы, правда, стоят поменьше. Людям нужен морфий в таблетках, а в этом стекле слишком много воды. Придется выпарить продукт, а потом уже приготовить». Он сделал паузу, лицо приняло озадаченное выражение. «Могу взять по $1.50 за гран», — выдавил он наконец. «Думаю, сойдемся». Затем Рой спросил насчет связи и получил мой номер телефона. Тут с бутылкой виски приперся обратно Джоуи, и мы уселись пить. Торчавший на кухне Герман высунулся, позвав Джека. «Можно тебя на 2 слова?» Слышал в полуха, как они о чем-то говорили. Потом Джек вернулся, а Герман с концами завис на кухне. Все немного поднабрались, и Джек принялся рассказывать очередную боевую историю. «Мой партнер вскрыл одну халупу. Хозяин дрыхнет себе спокойно, а я стою над ним с трубой длиной 3 фута. Ванну откопал, а на конце трубы вентиль, представляешь? Вдруг он ни с того ни с сего очухался. Выпрыгнул прямо с постели и попробовал сделать ноги. Но не тут-то было. Познакомился с вентилем и, шатаясь, добрался до соседней комнаты. Кровь с каждым стуком сердца хлестала у него из головы 10 футов. Нагнетая атмосферу, он размахивал руками и кружился на месте. Вы только представьте себе, мозги вытекают, все в кровище». Джек неистово загоготал. «Моя герла ждала в тачке, она назвала меня хладнокровным убийцей». Он ржал, пока не побагровел.